Глава 9. Нежеланные подарки. «Ужас, кошмар, отвратительно». «Необычно», — согласилась Ирен, приложив предмет нашего спора к плечу и изучая отражение в зеркале. «Мы обсуждали большую брошь из эмали и опалов в форме то ли морской звезды, то ли осьминога, чьи извивающиеся щупальца-отростки были усыпаны жемчугами». «И это мистер Тиффани подарил тебе на прощание в знак признательности?» — изумилась я. «Боюсь даже представить, что он бы тебе преподнес, останься он недоволен». «Дизайн этой броши разработал его сын Льюис», — сообщила мне Ирен. «Тогда все становится на свои места. В силу отцовских чувств мистер Тиффани просто не желает видеть, что его сыну, мягко говоря, не хватает таланта и вкуса». «Как сказать?» — Ирен закрепила мерзкую брошь на лацкане жакетки и повернулась ко мне с тонкой циничной улыбочкой. «В магазине мистера Тиффани в Нью-Йорке есть масса поделок подобного рода по эскизам его сына. Увы, они не продаются, даже несмотря на то, что продавцам дают 10% за реализацию каждой вещицы. Никто не хочет покупать, так что, вручив мне этот подарок, мистер Тиффани убил одной брошью сразу двух зайцев. Мог бы просто заплатить тебе и все, он должен быть тебе признателен. Жаль, что я не смогла ему рассказать ничего конкретного», — вздохнула подруга. «Мистер Тиффани сказал, что неудача постигла и других мужчин, более опытных, чем ты». «Да, это так», — рассмеялась Ирен. «Я бы сочла, что у него есть чувство юмора, однако он не шутил, уравняв меня с мужчинами. Просто он обратил внимание на несообразность своей фразы. Кстати, он дал понять, что бриллиантовый пояс пытался отыскать сам Шерлок Холмс». «Холмс? Мне уже где-то удавалось сталкиваться с этой фамилией». «Естественно, ты читала о нем в газетах. Помнишь заметку о сыщике-консультанте? Том самом, который помог поймать несчастного мистера Хоупа?» «Ах, да, конечно. Ну что ж, дело закрыто, и теперь ты можешь с чистой совестью забыть о бриллиантах и сосредоточиться на карьере». «Как и ты, моя милая Нелл», — с очаровательной улыбкой ответила Ирен. «Боюсь, в ходе своего маленького расследования я слишком часто отвлекала тебя от твоих занятий машинописью». «Вовсе нет. Кстати, сегодня днем у меня встреча с заказчиком в Стрэнде». «А у меня?» — Ирен надела отороченную мехом шляпку, великолепно защищавшую от пронизывающего холодного ветра. «Назначена встреча с миссис Стокер на Чейни Ок. Я собираюсь расспросить ее о местонахождении золотого крестика Оскара Уайльда». С этими словами она закрепила шляпку угрожающего вида длинной булавкой. На этом мы расстались, поспешив по делам. Я, как это часто случалось, пешком, Ирен в экипаже. Аптекарь на Стрэнде хотел, чтобы я заново перепечатала видавший виды список самых разных химических соединений. Весь день я просидела над заляпанными реактивами бумагами, пытаясь разобраться, что в них написано. Надо признаться, что такие слова, как хлористый водород или альгинат натрия, равно как и название трав, вроде мышьяка и недотроги мелкоцветной, мне не всегда удавалось напечатать правильно с первого раза. Вернувшись домой измученной, затекшей шеей и головной болью, я обнаружила, что Ирен все еще нет, а в гостиной сидит какой-то странный человек, который явно чувствует себя в нашей квартире как дома. «Вы, наверное, из агентства Пинкертона ищете Ирен?» — достаточно грубо сказала я, застыв на пороге. «Я так понимаю, миссис Минуччи впустила вас по ошибке?» Молодой человек в простеньком клетчатом костюме кивнул и пожал плечами. «Я допускаю, что, возможно, у вас срочное и важное дело, однако это нисколько не оправдывает вашего поведения. Почему вы себе позволяете сидеть у нас в квартире в головном уборе и перемазанных грязью ботинках?» «Прошу прощения», — равнодушно буркнул он, вытащив из кармана портсигара, из другого спички он закурил папиросу. Я с многозначительным видом принялась махать руками, разгоняя дым, но тут мне в голову пришла жуткая мысль, а вдруг передо мной не гость, а преступник? «Я требую, чтобы вы немедленно ушли, сэр», — заявила я. «Это моя квартира, и я желаю знать, по какому праву вы здесь так вольготно устроились. Ну что же, смотрите, вот позову хозяина, мистера Минуччи, и он выставит вас вон». Незнакомец встал, наконец-то его проняло. «Никуда я не уйду», — с хрипотцой промолвил он. «Тогда уйду я», — в голосе мужчины я почувствовала завуалированную угрозу. Попятившись в коридор, я мысленно себя отругала. Зачем я полезла в квартиру, когда видела, что там чужак? «Пожалуйста, не уходите, мисс Хаксли», — ласково промолвил молодой человек, видимо, опасаясь, что я убегу. «Моя добрая подруга Ирен Адлер очень лестно на вас отзывалась. Я не думал, что вы запаникуете». «Я и не паникую», — остановилась я на лестничной площадке, чтобы опровергнуть обвинение в трусости. Свою ошибку я поняла слишком поздно. Мужчина тихо рассмеялся и подошел ко мне, ступая грациозной, уверенной львиной походкой. В тусклом свете одного единственного газового фонаря я с ужасом поняла, что если меня кто-нибудь попросит описать незнакомца, я ничего не смогу толком сказать. Рыжие бакенбарды, усы, неброский клетчатый костюм, на удивление невинные черты лица, и больше к этому добавить нечего. «По крайней мере, сэр, снимите шляпу в присутствии дамы», — резко сказала я, пытаясь воскресить иллюзию обычной беседы. Честно говоря, я опасалась, что в следующий момент незнакомец проломит мне голову ударом черной трости, а потом ограбит квартиру. Хотя на что у нас с Ирен можно позариться? Я живо представила, как кубарем качусь вниз по лестнице, ударяясь головой о ступеньки, а потом обо мне опубликуют в газетах скромную заметку «Трагическое несчастье с пастырской дочкой. Загадочный свидетель скрылся в неизвестном направлении». Воображение услужливо нарисовало Ирен Адлер, горестно заламывающую руки на моих похоронах и клянущуюся пойти на край света, чтобы отыскать злодея. «Ну ладно, мисс», — несколько грубовато ответил молодой человек. Одной рукой он вытащил папиросу изо рта, а другой одновременно стащил с головы котелок. На плечи незнакомца обрушился водопад густых каштановых волос. «Ирен, ах ты чудовище! Ты представляешь, как меня напугало?» Теперь мы стояли лицом к лицу. Табачный дым клубился подобно туману. «Что это за маскарад означает? Наверное, ты не станешь меня уверять, что тебе дали мужскую роль?» «Не стану», — успокоила меня подруга уже своим нормальным голосом и крутанулась на месте, демонстрируя свой наряд. «Ну как, мне удалось тебя провести?» «Да я чуть не померла. Как у тебя получилось так похоже изобразить мужчину?» «Долгие тренировки. Ты просто не представляешь, сколько всего можно добиться, когда на тебе вместо чулок брюки. Плечи такие широкие благодаря специальным мягким вставкам. Мужские руки с этим посложнее. Тут мне помог театральный клей, на который я насадила волоски. Кстати, как тебе мои накладные бакенбарды? Котелок прикрывает уши, причем его можно натянуть чуть ли не до кашне, благодаря которому шея выглядит толще. Кроме того, это...» — она показала дымящуюся папиросу, мастерски зажатую между указательным и средним пальцами. «Способна развеять последние сомнения. На людях курят только мужчины». «Не только на людях, но и вообще», — поправила я. «Ты и правда так думаешь?» — загадочно улыбнувшаяся Ирен деликатно затянулась. После целого дня за пишущей машинкой среди ароматов реагентов мне едва не сделалось дурно от вида курящей подруги. «Но зачем тебе все это?» — спросила я, встав на пороге и глядя, как Ирен опускается обратно в кресло. «Сегодня вечером мне нужно обстряпать кое-какое дельце. Мы очень плодотворно побеседовали с миссис Стокер. Теперь настала пора переходить к следующему этапу моего расследования». «И что, ты вот так просто расспросила ее о крестике у Альды, и она тебя не выставила вон за дерзость?» «С чего ей меня выставлять? Я ей не дерзила». «Слушай, у меня раскалывается голова, я страшно перепугалась, так что, может, просто расскажешь, что там у тебя с ней сегодня произошло?» «Тогда садись и слушай. Все на удивление просто». Ирен подняла взгляд к газовой лампе под потолком. «Мистеру Оскару Уайльду, может, и не понравится то, что он от меня узнает. Однако в том, что Флоренс Стокер не желает возвращать этот дурацкий крестик, нет ничего загадочного или мелодраматичного». «Но в чем дело? Почему она его не отдает?» «Да потому что ей нечего возвращать. Она его потеряла, хотя, я думаю, его у нее украли. Одним словом, она просто стесняется признаться, что так небрежно обошлась с даром святого Оскара, который должна была хранить как зеницу ока. Представь, как он расстроился бы, узнав о судьбе своего подарка. Для него это стало бы настоящим ударом, а вдруг после этого он целую неделю не сможет придумывать новые афоризмы». «И как ты думаешь, кто украл этот крестик?» «Хотя муж Флоренс Стокер — человек искусства, сама она поддерживает в доме идеальный порядок. Сильно сомневаюсь, что она потеряет даже иголку, не говоря уже о крестике, который стоит гораздо больше. Крестик относится к той категории вещей, которые любят прикарманивать слуги. Надеюсь, что пропажу никто не заметит». «Значит, у тебя есть подозреваемый?» «Подозреваемая — твоя предшественница». «Моя предшественница? Что ты хочешь этим сказать?» «Я говорю о служанке, которая по воскресеньям подавала чай во время собраний. Полагаю, она намеренно обварила Джимми Уистлера, чтобы ее уволили побыстрее. Из дома пропала масса самых разных мелочей. Брэм Стокер считает, что во всем виноваты эльфы». «Чего еще от него ожидать? Он же ирландец». «Я тоже», — парировала подруга, — «наполовину». «Ирен, я вовсе не хотела тебя задеть. На самом деле ирландцы довольно милы, но их не понимают». Закончила за меня Ирен. «Знаю, что ты в них души не чаешь, особенно ты обожаешь мистера Оскара Уайльда». На самом деле, не так уж и важно, кем по национальности были предки Ирен. Моя подруга родилась и выросла в Америке, и поэтому ей была непонятна та антипатия, которую я, англичанка, испытывала к обитателям соседнего острова. Решив не углубляться в болезненную тему, я у себя в голове поставила галочку. Ага, в роду Ирен были ирландцы. Об этом не следовало забывать. Потом, если потребуется, я воспользуюсь этой информацией, словно свежим носовым платком, доселе лежавшим без дела. «Надеюсь, ты отправилась в гости к миссис Стокер в обычном виде», — промолвила я. «Ну, конечно, я сказала, что хочу побеседовать с ней как женщина с женщиной, что оказываю услугу одному нашему общему другу, который слишком стесняется, чтобы обратиться к ней лично». Ирен едва заметно содрогнулась. «Мистеру Уайльду очень повезло, что он не связал свою судьбу с Флоренс. Очень холодная дама, Нелл, милая, но холодная. Жизнь с такой женщиной с легкостью вергнет в отчаяние любого». «Быть может, ты ее неправильно поняла, приняв обычную английскую сдержанность за нечто другое, куда более дурное. Не все из нас разделяют ваше восторженное отношение к жизни. Иногда подобные отношения напускное, вынужденное обстоятельствами, как, например, мой нынешний наряд», — парировала Ирен. «В нем мне предстоит призвать к ответу мерзавку Сару Джейн». «И где она сейчас?» «Получила должность в одном из домов на Беркли-сквер, чем очень сильно удивила миссис Стокер. Лично я ничего странного в этом не вижу. Дома там богаче, своровать можно больше. Нисколько не сомневаюсь, во время воскресных чаепитий на Чейни Ок Сара Джейн свела знакомство с одними из самых состоятельных гостей семейства Стокеров». «Но зачем тебе надо идти к ней именно сейчас, в пятницу вечером?» «Потому что хозяйка наверняка не будет дома, и я смогу обо всем поговорить с мисс Сарой, не привлекая лишнего внимания. Пожалуй, скажу ей, что я из агентства Пинкертона, ты, как всегда, подкидываешь блестящие идеи». Ирен заколола волосы, надев котелок, щеголевато заломила его на бок. «Можешь не волноваться, в таком наряде ко мне еще ни разу не приставали». «То есть ты раньше уже переодевалась мужчиной?» — промямлила я. «Неоднократно», — призналась Ирен. Она замерла на пороге, качнулась назад и заговорщицки подмигнула, словно удаляющаяся со сцены за кулисы певица мюзик-холла. «Настоятельно тебе рекомендую когда-нибудь проделать то же самое». За окном было темно, и кроме горящих окон в соседних домах я видела лишь собственное отражение в стекле. «Можешь не волноваться, легко сказать». Я представила, как Ирен идет по улице среди толп мужчин, не подозревающих, что перед ними представительница слабого пола, и потом грубо, как грузчики. Интересно, а револьвер она с собой взяла? Я представила, как Сара Джейн со своим одородным подельником, наверняка у нее есть подельник, набрасывается на Ирен, искренне полагая, что перед ними мужчина. Так прошел вечер, я закапала в глаза тинктуру белладонны, чтобы снять красноту, и закуталась в теплый шарф из опасений заболеть гриппом после тяжелого дня. Шарф подарил мне благодарный аптекарь, вручив мне его вместе с кучей самых разных, но в равной степени вонючих лекарств. Шло время, свет газовой лампы начал блекнуть, а может, мне это только показалось от недосыпа. Наконец я услышала на лестнице звук шагов и бросилась к двери навстречу Ирен. «Ну как?» — подруга сорвала с головы котелок. «Нет ничего удивительного в том, что мужчины на улицах постоянно толкаются. В этих дурацких шляпах разламывается голова, и полностью теряешь ориентацию в пространстве». Она швырнула трость на диван и рывком расстегнула воротник-стойку со скошенными углами, сдавливавшей ей шею, благодаря чему у Ирен появлялась хрипотца в голосе. «Ну, все вышло?» — поторопила я подругу. «Мисс Сара Джейн устроилась на работу в один из лучших особняков. Ее можно поздравить с повышением. Она стала личной служанкой хозяйки. Понятное дело, на этой должности воровать куда сподручнее. Когда Саре передали, что ее спрашивает некий джентльмен, она немедленно спустилась ко мне. Мы закрылись в буфетной, и там я нагнала на нее страху. В результате...» Ирен принялась рыться в карманах, выгружая на стол разные безделушки. Золотую цепь от часов, серебряную брошь, янтарные сережки и гранатовое кольцо. «Это все сокровище мисс Сары Джейн. Она кинулась к себе в спальню в мансарде и буквально завалила меня своей добычей. После этого я заставила ее поклясться, что она вернет новым хозяевам все, что стащила. Что касается этих вещей, мисс Сара не могла вспомнить, где и у кого именно их украла. Вот я и решила их конфисковать». «А как же крестик мистера Уайльда?» Ирен широко улыбнулась и достала из маленького кармашка, покачивающийся на тоненькой цепочке, маленький кельтский крестик с изящной гравировкой. «Передам ему при первой же встрече». «А что ты собираешься делать со всем остальным?» Я кинула взглядом кучу самых разных вещиц, поблескивавших на выцветшем турецком коврике, которым мы накрывали стол вместо скатерти. «Может, оставим себе в качестве награды?» — с надеждой посмотрела на меня Ирен. «Мы вряд ли найдем хозяев, а от мистера Уальда ничего, кроме комплиментов, все равно не дождешься». «Ты хочешь оставить себе краденое, Ирен? Это ведь чужие вещи». «Мне кое-что здесь понравилось», — призналась подруга. Ее пальцы потянулись к горке украшений. «Это ворованное», — нараспев произнесла я. «Ну ладно, тогда отдадим все в церковь гроба Господня в Нью-Гейте. Ее еще называют церковью музыкантов. Будем надеяться, это добро поможет какой-нибудь голодающей безвестной певичке, которая все еще жива лишь благодаря острому уму и подруге, блюдущей ее моральный облик. Не надо пытаться меня разжалобить. Впрочем, не буду отрицать, я рада, что мистер Уальд получит обратно свой крестик и больше сюда не придет». «Будь милосердна, Нелл. Милосердие — одна из главных добродетелей. Я проявила милосердие к неизвестным мне беднякам, теперь прояви его и ты к известному, но нелюбимому тобою мистеру Уальду. Кто знает, быть может, его по-ирландски острый ум когда-нибудь сослужит тебе службу». Замолчав, Ирен внимательно на меня посмотрела. Ну и зрелище я, наверное, представляла собой в этом дурацком шарфе. «И у кого ты завтра собираешься работать, милая Нелл?» — осведомилась она. «Опять у аптекаря?» «Да», — тяжело вздохнула я. «Снова весь день разбирать его каракули. Вербена, наперстянка. Такое впечатление, что я перепечатываю труд средневекового алхимика». «Слушай, я давно хотела тебе сказать одну вещь. Руку ты набила, опыта набралась. Пора тебе найти работу поприличнее. Тебе никогда не приходило в голову дать объявление с рекламой своих услуг? Есть места, где платят больше, да и работа стабильнее». «И где же находится этот рай?» «Я думаю, в Темпле». «В Темпле? Но там же адвокатские конторы. У адвокатов есть свои секретари. А они умеют печатать?» «В том-то все и дело, что секретари у юристов пишут от руки, чем очень гордятся. Думаю, что в большинстве адвокатских контор даже нет пишущих машинок. Можешь брать машинку с собой в футляре, как скрипку». «С собой?» Я приняла у Ирен чашку горячего шоколада, который она приготовила мне на каминной решетке. Шоколад был густым и пенным. «Пожалуй, ты права. Почему бы тебе не повесить объявление? Наверняка в Темпле для этого есть доска. Поглядим, что из этого получится». «Отличная, отдельная мысль, Рен». Подруга поднесла кружку с шоколадом к губам и улыбнулась. «Тут до меня дошло, кто работает в Темпле». «Ирена, а с чего ты взяла, что моими услугами воспользуется мистер Нортон?» «У тебя есть талант, Нелл. Я ни на йоту не сомневаюсь в том, что если ты начнешь работать в Темпле, то вскоре у тебя не будет отбоя от клиентов».